Вместо заключения. Лимфология будущего. Что нам предстоит узнать о лимфатической системе? Что может быть интереснее будущего? Будущее медицины обещает нам множество побед не только над болезнями, но и над временем и старостью. Возможно, через десятилетия мы сможем сделать рак хроническим заболеванием, перепрограммировать клетки для борьбы с инфекциями, а с помощью биоинженерии создавать полноценные органы на 3D-принтерах. Уже сегодня медицина делает первые шаги в сторону технологий, о которых еще недавно можно было рассуждать в контексте научно-фантастических сценариев. И, конечно, будущее медицины невозможно без новых открытий в лимфологии. Лимфатическая система, несмотря на сложный и важный механизм, по-настоящему начала изучаться только в последние десятилетия. Нам еще предстоит многое узнать о ее роли в работе иммунитета, лечении рака и регенерации органов. Исследование технологий будущего позволит перейти от лечения симптомов к комплексной поддержке этой системы, раскрывая новые возможности медицины. Фармакологическое лечение лимфостаза. Меня часто спрашивают, когда появится чудо-таблетка от лимфостаза. Сегодня препараты, на которые мы могли бы полностью опереться, пока в стадии разработки. Но ученые трудятся над созданием лекарств, способных восстанавливать лимфатические сосуды и предотвращать воспаление. Например, одно из таких сейчас проходит испытание в Стэнфорде и уже показало положительные результаты на животных. В ближайшие десятилетия оно, возможно, станет доступным для лечения людей. Лимфотропная химиотерапия. Классическая химиотерапия затрагивает не только злокачественные клетки, но и здоровые, что вызывает множество побочных эффектов. Альтернатива будущего – лимфотропная химиотерапия, при которой препараты вводятся непосредственно в лимфатическую систему, приближаясь к опухоли через ее собственный путь метастазирования. В этом случае активные вещества будут накапливаться именно там, где они нужны, что позволит применять меньшей дозой и снизить нагрузку на весь организм. Это особенно актуально при лечении опухолей, склонных к распространению через лимфатические узлы, например, рака груди или меланомы. Данный подход отличается от лимфотропной терапии, о которой мы говорили в предыдущих главах, способом введения. Пока существующая лимфотропная терапия вводится не непосредственно в лимфатические сосуды, а просто в ближайшие к лимфоузлам ткани. Нанотехнологии восстановления лимфатической системы. Представьте себе наноструктуры, которые можно внедрить в организм, чтобы они работали подобно лесам, поддерживающим строящиеся здания. В случае с лимфатической системой такие наноструктуры позволяют создавать каркасы, по которым лимфатические сосуды обходят поврежденные участки. В Стэнфорде работают над методикой использования нитевидных фиброзных коллагеновых структур, которые направляют рост новых лимфатических сосудов вокруг мест повреждения. Возможно, в будущем эта технология поможет лимфатической системе обойти преграды, тем самым обеспечивая восстановление лимфотока без супермикрохирургических операций. Искусственные лимфоузлы и биоинженерия. Еще один перспективный подход, над которым работают ученые. Лимфоузлы, как известно, играют центральную роль в фильтрации лимфы и в активации иммунной системы. Восстановление их функций с помощью биоинженерных решений может помочь пациентам, утратившим часть лимфоузлов из-за операции или травм. Исследования направлены на создание искусственных узлов, которые не только фильтруют лимфу, но и активируют иммунные клетки. Это особенно важно для онкологических пациентов, ведь искусственные лимфоузлы могут стать барьером для дальнейшего распространения метастазов. Включение лимфоидных элементов в 3D-печать ткани и органов. 3D-печать открывает новые горизонты для создания тканей и органов. На 3D-принтере уже были напечатаны многослойная кожа, кости, мышечные структуры, кровеносные сосуды, ткань сетчатки и даже мини-органы. Однако печать уха не то же самое, что печать легкого или сердца. Воссоздать такие сложные структуры пока не получается, но в перспективе 20-30 ближайших лет и это станет возможным. А теперь представьте, что такие органы можно будет печатать сразу со встроенными лимфоидными элементами. Например, при создании искусственной печени можно добавить лимфатические сосуды, которые помогут ей быстрее включиться в работу и лучше справляться с детоксикацией организма. Интеграция лимфатической системы в создаваемые ткани позволит не только улучшить их функцию, но и увеличить срок службы после пересадки. Генетические тесты и предиктивная медицина. Генетические тесты дают шанс не только узнать о предрасположенности к заболеваниям, но и предсказать особенности работы лимфатической системы. Некоторые мутации способны приводить к слабости лимфатических сосудов или увеличению лимфоузлов, повышая риск лимфедемы и других патологий. Тесты, выявляющие подобные особенности, позволят врачам заранее назначить профилактическое лечение или предложить индивидуальные меры. Примером могут служить тесты, анализирующие гены, участвующие в строительстве стенок лимфатических сосудов. Предиктивная медицина с учетом генетики может помочь поддерживать лимфатическую систему еще до того, как возникнут проблемы. Диагностика лимфатической системы. Лимфотропный ПЭТ-контраст. Сегодня во многих онкологических учреждениях доступна диагностическая процедура – позитронная эмиссионная томография. Методика, основанная на том, что молекула обычной глюкозы помечается радиоактивным маркером, после чего глюкоза вводится в кровь пациенту внутривенно. Опухоль активно накапливает глюкозу из кровеносных сосудов, и по радиоактивным меткам можно рассекретить местонахождение в организме скопления раковых клеток. В ближайшем будущем появится новый контраст, который будет распространяться не по кровеносным, а только по лимфатическим сосудам. Это позволит обнаруживать опухолевые метастазы еще до того, как они начнут прорастать в различных органах. Анализ лимфы. Лимфатическая жидкость, как и кровь, может стать ценным источником информации о состоянии организма. Анализ лимфы пока невозможен в лабораторных условиях, но в будущем станет. Например, ее анализ на вирусы позволяет выявить инфекции, которые могли остаться незамеченными в анализах крови. Исследование лимфы может показать наличие вирусов, вызывающих воспаление лимфатических узлов или биомаркеры, указывающие на нарушение иммунного ответа. Возможно, анализы лимфы даже смогут оценивать состояние иммунной системы. Представляете, как расстроятся адепты нетрадиционной медицины, когда лимфу действительно можно будет проверить на чистоту, а иммунитет – на стойкость и силу. Переливание лимфы. Переливание лимфы – метод, который пока находится на стадии исследования, но может стать важным средством восстановления иммунной системы. Лимфа содержит лимфоциты и другие клетки иммунной системы, которые можно использовать для поддержания иммунитета у пациентов после тяжелых инфекций или химиотерапии. Ее переливание может стать альтернативой переливанию крови для пациентов с иммунодефицитом, так как лимфа оказывает меньшее давление на систему кровообращения. Медицина будущего обещает быть более целенаправленной и точной. Все технологии, от генетического тестирования до 3D-печати органов, демонстрируют, что лимфатическая система выходит за рамки традиционной роли. Она становится центральным звеном в лечении и восстановлении организма, помогая справляться с инфекциями, опухолями и даже воспроизводить саму себя. Пока будущее не наступило, давайте не забывать, что лимфатическая система – уникальный и удивительный элемент нашего тела, который с первых дней жизни бережно защищает нас от бесконечных опасностей. Вооружившись проверенными научными знаниями, оставим лимфатическую систему в покое. Не стоит заниматься ее чисткой, разгоном или искать чудесные средства для ее восстановления. Эти методы не принесут никакой реальной пользы. Лучшее, что можно сделать для своей лимфатической системы – поддерживать ее естественные функции. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, массаж простые и эффективные инструменты, обеспечивающие поддержание здорового лимфотока. Если столкнулись с лимфостазом, не ищите чудесных таблеток, способных магическим образом устранять проблему. В России сегодня доступны операции, помогающие восстановить лимфатический отток и улучшить качество жизни. Эти методы, которые кажутся чудом для многих, на самом деле уже реальность современной медицины. Я сделал 10 тысяч операций по восстановлению лимфатической системы и могу с уверенностью сказать – это работает. А главное, для такого лечения не нужно лететь в другую страну, а для граждан многих других государств подобная роскошь до сих пор недоступна. Как лимфолог я рад наблюдать, что роль лимфатической системы наконец-то получает должное внимание. Но впереди еще долгий путь. В России пока недостаточно специалистов, разбирающихся в тонкостях лимфатической системы, а уж хирургов-лимфологов и вовсе единицы. Надеюсь, в будущем каждый человек в любом регионе нашей страны сможет получить консультацию такого врача. А пока я благодарен каждому, кто доверил мне свое здоровье, и рад каждому, с кем нам только предстоит встретиться в кабинете врача. Ваш доктор Ивашков. Конец книги. Читал Максим Доронин.